Мирра Лохвицкая. «Перед закатом». Секция третья. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Стихи. Часть вторая. Врата вечности. Мне снились горы в огне заката, не как туманы, не как видения, но как громады земной твердыни, преддверье славы иного мира. Они вздымались двойной стеною, алели ярко над облаками, все в чудных знаках, в заветных рунах, хранящих мудрость предвечной тайны. Мне внятны знаки, понятны руны в мгновенье света и откровенья. Но как пройду я золотые стены, как вниду в царство иного мира? Горят вершины в огне заката, душа трепещет и внемлет зову. Ей слышен шепот: ты внидишь в вечность, пройдя вратами любви и смерти. Пион. Утренним солнцем давно чуткий мой сон озарен. Дрогнули вежды в окно, розовый стукнул пион. В яркий одевшись покров, пышный и дерзкий он взрос. Льется с его лепестков запах лимона и роз. Смотрит румяный пион, венчик махровый склонив. Алый мне чудится звон, мнится могучий призыв. Юности пышной знаком, зрелости мудрой далек. Ветер качает цветком, крепкий стучит стебелек. Чуждый поэзии сна, ранним дождем напоен. В светлые стекла окна розовый бьется пион. Белые розы. Приди и спей от чаши сладостной, свой дух усталый обнови. Я буду светлый, буду радостный, я буду гением любви. Я дам лазурные мгновения, приди и сердце обнови полетом вольного забвения меж белых роз моей любви. В стране иной. Когда-то ты меня любил, давно, в стране иной. Ты полон был могучих сил, ты был любимым мной. Блеснул закат лучистых дней, давно, в иной стране. Расстались мы не по твоей, не по моей вине. И свод затмился голубой в стране иной, давно. Мой друг, склонимся пред судьбой. Так было суждено. Утренний гимн. Слышишь, как птицы щебечут в саду? Мчится на розовых крыльях рассвет. В тихом саду я блаженство найду, влажных ветвей ароматный привет. Слышишь дрожанье пурпуровых струн? Алой зари колесница плывет. День возрожденный прекрасен и юн. Грез обновленных воздушен полет. Властно ликующий гимн зазвучал. Властному зову душою внемли. Это мгновенье великих начал. Это слиянье небес и земли. Светлый дух. Я горных стран живой привет. Дохну, блесну, и сгинут тени. Я белый цвет, весенний цвет, дыханье вишен и сирени. Лечу на крыльях вольных птиц, венчаю вечностью мгновенье. Мне нет предела, нет границ. Я весь порыв, весь дуновенье. Кого коснусь, навеки мой, со мною свет, за мною тени. Я гений, веющий весной, с дыханием вишен и сирени. Под крестом. Как судьба, мне страдания она принесла, и я проклял ее, как судьбу. Но проклятьем не свергнул я муки и зла, я о смерти молил, и она умерла. Я хочу ее видеть в гробу. И вошел я в причудливо убранный зал, где в цветах возлежала она, и взглянул на нее, и по имени звал. Но под белой парчою ее покрывал был покой непробудного сна. Так бесстрастно казалась она и чиста. Кто-то светлый ее осенил. Как живые алели и рдели уста. Но хотелось сказать: ты не та, ты не та, ты под властью непознанных сил. И скорбел я о том, что положит ее в непорочном уборе невест, и не знала, не ведала сердце мое, что с любовью и верой молясь за нее, ей дадут ограждающий крест. Долго ждал и страдал я, безумье тая, и настал предуказанный час. Я иду, я спешу, о, невеста моя, ты в земле, ты одна, ты забыта, как я, для вражды, сожигающей нас. Я пришел, я прокрался, как призрак ночной, я забыл и не ведал о том, что бессилен мой заступ пред волей иной, что навеки ее разлучили со мной, что ее оградили крестом. Праздник в теплице. Мечтая о жарком пустынном раздолье, колючие кактусы дремлют в безделье, в шелку разноцветном блестят центифолии, и в розовый бархат оделись камелии. Здесь роскошь природы, здесь пир изобилия, зубчатые пальмы, сквозные латании. Царит здесь надменная белая лилия в червонной короне, в жемчужном сиянии. В атласных калетах нарциссы прекрасные ей служат за счастье погибнуть готовые. Обвеяны сказкой их личики ясные, их желтые кудри, уста их пунцовые. Все блещет, ликуя в росе и в веселии, но грезы царицы не светят победою. Мне скучно, нарциссы, мне грустно, камелии, в мечтах о блаженстве я счастья не ведаю. Мне горькое бремя судьбою даровано, я блекну под властью тоски и бессилия. Небесной мечтою навек зачарована. Я чистая, гордая, белая лилия. Подземная свадьба. Как глубоко венчал нас Вельзевул, как глухо пел хор демонов согласный. Под сводами гудел неясный гул, от черных свеч дымился пламень красный. И вот орган заныл, заскрежетал со вздохами невыразимой муки. Медлительно вращался тяжкий вал, и скорбные росли и крепли звуки. Свершался тихо радостный обряд. Вот руки нам навек соединили, вот подняли венцы, они горят, они зажглись огнем алмазной пыли. Но вот забил сильнее дым кадил, глубокий вздох пронесся в гулком зале, и мерный голос внятно возвестил о том, о чем мечтать мы не дерзали. Не странно ли, Не чудно ль слышать нам, что властны мы дышать своей любовью, не заплатив завистливым богам ничьим покоем, жизнью или кровью? Что гнет запрета канул навсегда? Что властны мы смотреть друг другу в очи без скрытых слез, любить всегда, всегда, вдвоем и дни, и ночи, дни и ночи? О, что нам в том, что нас венчает ад? Крепка любовь вне мира, вне измены. Погасли свечи, кончился обряд, затих орган, раздались, дрогнув, стены. О, наконец, друг другу мы вольны открыть желаний жадных бесконечность, забытые жизни призрачные сны, забыта скорбь земли, пред нами вечность. Злая сила. Моему сыну Валерию. Эпиграф. Печать дара Духа Святого. Слова, произносимые священником при таинстве миропомазания. Спаси и помилуй нас, крестная сила, в час утренней ночи и серых теней. С зарей я усталые вежды смежила, дремал мой ребенок у груди моей. И чудится спящий, упорно и звонко, тяжелая муха кружит надо мной. «Мадонна, Мадонна, отдай мне ребенка!» Звенит надо мной неотвязной струной. «За радость карая, за грех наказуя, ваш рок неизбежный, тяжел и суров, отдай мне ребенка! Его унесу я на бархат моих заповедных лугов. Там тихо, там сладко, там зыблются травы, там дикий жасмин и шиповник расцвел. Веселье и пенье, цветы и забавы, и гулы шмелей, и жужжание пчел. Из меда и млека чудесные реки там льются, журча ароматной волной, и пьющий от них не возжаждет вовеки и минет избранника жребий земной. «Исчезни, исчезни, лукавая муха!» — в дремоте моей прошептали уста. «В тебе узнаю я могучего духа, но сила твоя у тебя отнята. Спасен мой ребенок от снов обольщенья, и духом воздушным его не качать. Вчера он воспринял святое крещенье и вышнего дара благую печать». В вальсе. Огонь созвучий, аккордов пенье, о, вальс певучий, мое забвенье, ты льнешь украдкой, мечтою ложной, ты отдых сладкий, души тревожной, кольцом неверным сомкнуты звенья, в движенье мерном покой забвенья, в огне созвучий, в живом стремленье, и трепет жгучий, и утоленье. В скорби моей. В скорби моей никого не виню, в скорби стремлюсь к незакатному дню, к свету нетленному пламенно рвусь, мрака земли не боюсь, не боюсь. Счастье ли миг предо мной промелькнет, злого безволья почувствую льгнет, так же душою горю, как свеча, так же молитва моя горяча. Молча пройду я сквозь холод и тьму, радость и боль равнодушно приму. В смерти, иное прозрев бытие, смерти скажу я, где жало твое? Конец третьей секции.